И сейчас, не откладывая в долгий ящик, мы сделаем первое небольшое упражнение этого тренинга, для которого прошу вас сделать заготовку. 5 маленьких листочков бумаги. Небольших. Меньше сигаретной пачки, размером зеркальце карманное. И сейчас я прошу вас несколько мгновений подумать о том, что для вас сейчас, на том этапе вашего жизненного пути, на котором вы находитесь, важно и ценно. То есть о самых главных жизненных ценностях на данный момент. И на каждом листочке записать одну. У нас получится 5 основных жизненных ценностей. Это не нужно будет читать вслух, это не нужно будет никому показывать. Вы это делаете только для себя. Поэтому можно быть откровенным с собой. Это может быть другой человек, это могут быть отношения, это может быть здоровье, это могут быть деньги, это может быть успех, это может быть все, что угодно. Это можно записать одним словом, несколькими словами, условным значком, неважно. Главное, чтобы вы знали, о чем идет речь. Можно вопрос? Да. Это цели или именно ценности? Ценности. Ценности. Не цели, ценности. То, что ценно. У нас получится 5 основных жизненных ценностей. То, что сейчас ценно. Есть. И теперь давайте мы используем стопочки следующим образом. Номер 1, на нем номер 2, на нем 3, 4, 5, 5. А? Первый сверху, на нем второй, на нем третий, на нем четвертый, самый верхний пятый. И сейчас посмотрите, пожалуйста, на листочек с номером 5, на то, что на нем написано. Это одна из основных ценностей вашей жизни, иначе вы бы его не написали. И на несколько мгновений в своем воображении вы можете себе представить, что вот это, то, что здесь написано, уходит из вашей жизни. Навсегда. Уходит, его больше не будет. И можно взять этот листочек, снять его и отпустить. И просто прислушайтесь к тому, что вы сейчас чувствуете, к тем чувствам, которые вы имеете. Просто прислушайтесь. Потому что, когда мы смотрим на листочек с номером 4, на то, что нам написано, это тоже что-то важное и ценное. И на несколько мгновений в своем воображении мы можем себе представить, что это, то, что здесь написано, уходит из нашей жизни навсегда, его больше не будет. И можно снять этот листочек, отпустить. Просто почувствуйте то, что вы чувствуете. Просто прислушайтесь к себе. Потому что, когда мы смотрим на листочек с номером 3, это одна из 3 самых важных ценностей в нашей жизни. Но мы знаем, что не все от нас зависит, что человек иногда теряет что-то очень важное. И в своем воображении можно представить себе, что это произошло, и отпустить, и оно уходит. Просто прислушайтесь к себе, к чувствам, к ощущениям. То, что написано на листочке номер 2, может быть настолько важно, что кто-то внутри протестует, что нельзя терять. Но мы знаем, что бывает и такое. И можно представить себе, что оно уходит и отпустит. Просто почувствовать то, что сейчас есть. Потому что то, что осталось, это последнее. Если уйдет и это, то не останется ничего из того, что делала жизнь важной, ценной, стоящей того, чтобы жить. Но иногда человек теряет и последнее тоже. И можно представить, представить себе, что это произошло. И отпустить. И не осталось ничего. Пустота. Просто прислушайтесь несколько мгновений к этой пустоте и к своим чувствам. Потому что редко, но все-таки в жизни бывают не только неприятности и огорчения, но и чудеса. И сейчас такое чудо произойдет, и все, что мы потеряли, к нам вернется. И оно вернулось, и все это опять с нами. И можно подобрать свои листочки, добавить. Все это наше. И кто-то, может быть, поймет, что надо было иначе расставить номера. А кто-то поймет, что надо было другое написать. А кто-то поймет, что правильно так есть. И некоторое время не выбрасывайте эти листочки. Потому что это основные жизненные ценности ваши на данный момент. Ну а потом время само и распорядится. У меня к вам будет несколько вопросов по поводу этого простого упражнения. Это первое и последнее неприятное упражнение. Все остальные будут приятны. Но его надо было сделать. Вопрос первый. Как вы думаете, это был гипноз или нет? Кто считает? Поднимите, пожалуйста, руки. Кто считает, что он был гипнозом? Много. Кто считает, что он не был гипнозом? Да. Где были все остальные в это время? Хорошо. Мы сейчас возьмем ваше определение и проверим, это был гипноз или не гипноз. Измененное состояние сознания. Было? Да. У всех? Поголовно, да? Нет? Нет, не у всех. Плюс-минус. Так. Способ общения с бессознательным, причем не только со своим. Как? Было? Было. Но я вижу людей, которые вот так головой качают. Со своим было? Не все согласны. Не все согласны. Так, плюс-минус. Так, способ воздействия на подсознательное. Было? Да? Кто воздействовал на чье подсознание? Ну хорошо, было плюс. Так, один из вариантов терапии. Да? Все согласны, что это была терапия? Нет. Плюс-минус. Хорошо. Уход в другую реальность. Да. Да. Да. Да? Нет, да? Тоже есть несогласны. Так, плюс-минус. Способ изменения себя и других. Да? Нет. Что-то правый план все время говорит «да», а левый все время говорит «нет». Как в конвейке. Единым колеблется. Так, плюс-минус. Возможность научиться не врать самому себе. Да. Да. Это все согласны. Да. Метод изменения себя. Да. Нет. Так. Принимать себя таким, какой ты есть. Да. Да. Да? Все согласны. А? Да, хорошо. Так, способ донести свои мысли до человека, чтобы он их понял. Да, у себя, да. Да, да. И да, и нет. Да. Так, способность воздействовать на других людей. Нет. Да? Да. Или нет? Да. Да. Нет. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. кто на кого воздействовал? На вас. Позвольте, каким образом? А кого непосредственно? Я просто говорил, что может быть. Конечно. Я говорю, вы можете в своем воображении представить себе, сказать, кто не хотел, мог не делать. Так, заставить другого человека. Нет. Почти по всем пунктам у нас получился плюс и минус. То есть такой очень странный получился кентавр. То ли гипноз, то ли не гипноз. Непонятно. Это мы тоже на несколько минут отложим и сейчас к этому вернемся через несколько минут, чтобы разбираться, почему непонятно, гипноз или не гипноз.